Какая-то ранее дремавшая часть меня будто пробудилась там, на сцене, и она хотела наслаждаться этой жизнью, быть первым, конкурировать с другими и побеждать. Возможно, это была та самая часть сознания, которую в прошлом детстве я сознательно подавил. «Студенты!» — раздался знакомый голос. Повернувшись, я увидел, что у нашего стола стоит Алисия. Щечки непривычно улыбчивой старшекурсницы слегка розовели. «Похоже, старшаки протащили алкоголь», — отметил я. «Ну да, было бы странно, будь иначе. Пойдемте, я покажу гостиную, приготовленную для вас», — улыбнулась девушка. «У каждого курса есть свое, особое место». Глаза моих одноклассников тут же загорелись. Тут же все повскакивали со своих мест, готовые следовать за девушкой. Вскоре мы уже покидали зал. Вслед за нами потянулись и одиночки из старшекурсников, которым надоело празднество. Вместе мы поднялись на наш этаж. Пройдя мимо жилых комнат, Алисия открыла большую двустворчатую дверь, которая раньше, кажется, была заперта. «Вот», — с видом фокусника сказала она, — «это только ваша гостиная, где вам не помешают ни другие курсы, ни преподаватели. Таков обычай школы». Довольно обширное помещение радовало обилием диванов и прочей удобной мебели. Были и столы, где можно было совместно заниматься какой-то письменной работой. Уюта добавляли шикарный ковер и камин. «Вау!» – протянули довольные подростки. «Понравилось даже мне. Иметь свою базу, куда не сунутся никакие взрослые, величайшая детская мечта. Да и в целом помещение было приятным. Здесь вы можете развлекаться, делать задания и просто сидеть у камина», – улыбнулась девушка. «Сегодня в честь праздника для вас приготовили напитки и закуски». Она показала на столы, где также была снедь. «Ну что ж, развлекайтесь», – она кивнула и пошла к выходу. Впрочем, у двери задержалась и добавила: «Но завтра, чтобы к подъему были свежие». На этом она наконец ушла. Мои однокурсники тут же разошлись по сторонам, осматривая нашу новую территорию. Уже сформировавшимися группками они заняли диваны. Кто-то пошел к камину, большая же часть устремилась к столу с напитками. Закуски уже никого не интересовали, в обеденном зале все успели наесться от пуза. Я одиноко наблюдал за этим. Посмотрел было на Крис, но и та уже увлеченно болтала с какой-то девочкой. «Кажется, здесь я никому не нужен», — подумалось мне. «Ну что ж, ничего страшного». Внезапно пришло понимание, что решение отложить попытку знакомства в первый день было ошибочным. Ведь вчера или даже сегодня до обеда я мог бы сойти за своего. А сейчас я некий невероятный маг-двойка, далекий и пугающий. Между мной и прочими студентами выросла стена. «Ну блин», — цокнул я. Я уже хотел отвернуться, как мое внимание привлекла одна сцена. Наша новая гений Фиделия с парой своих друзей подошла к дивану у камина. Пока они наливали напитки, его уже заняла группа ребят из простых. При виде аристократки они явно стушевались. Кто-то из свиты Фидели, кажется, высказал им что-то грубое. Послушно встав, подростки освободили диван для куда более достойных. Выглядели они при этом, как побитые собаки. «Вот тебе и братство», — хмыкнул я. Увиденное будто сняло с глаз невидимую вуаль. «Да какого черта я вообще беспокоюсь о том, как правильно познакомиться? Стойте!» Громкий голос разлетелся по гостиной. Умолкнув, все повернулись к его источнику, то есть, ко мне. Не знаю, какое в этот момент лицо было у меня. В глубине души я и сам был удивлен таким своим поведением не меньше остальных. Однако если уж начал, надо было продолжать действовать. «Вы», — я показал рукой на Фиделию и ее дружков. «Кто дал вам право прогонять тех ребят?» Едва севшая Фиделия и ее друзья невольно стали центром внимания. И хотя ее дружки, кажется, были не особо довольны, девчонку это вообще не смутило. «Что не так?» – приподняла она бровь. «Джентльмены уступили место леди. Или там, откуда вы родом, не преподавали этикет?» Не спеша отвечать, я начал медленно, шаг за шагом приближаться к ним. Старый добрый психологический трюк сработал. Прихлебатели нервно заерзали, чувствуя себя неуютно. Правда, Фиделия продолжала смотреть на меня со спокойным лицом. «Не лги мне», — спокойно произнес я. «Эти ребята могли подвинуться, места хватило бы всем, но вы их выгнали». Мои слова не прошли даром. Невольно мнение присутствующих стало неприязненным по отношению к группе. Люди подсознательно тянутся к справедливости, и сегодня я был ее источником. «Встань», — уже почти прорычал я, подойдя в упор. «В другой ситуации я, наверное, был бы послан, но сегодня мне присвоили иной статус. Сегодня я был каким-то легендарным двойкой, и грех было этим не воспользоваться. Двое прихлебал не выдержали и встали. Фиделия сдержала себя, хотя интуитивно я ощутил ее напряжение. Медленно, даже вальяжно, показывая, что мои слова не пугают ее, девушка встала и сложила руки на груди. «Признайте свою неправоту и извинитесь», – произнес я, показывая на пострадавших одноклассников. Все это время в гостиной стояла полнейшая тишина. Все молча наблюдали за происходящим. Прижатые мною к углу также молчали. Парни явно ждали реакции своей предводительницы, не решаясь что-то делать самостоятельно, а та молчала, довольно неплохо удерживая спокойное лицо. «Смелее, или вы забыли, что сегодня сказала госпожа Коннорс?» Я показал рукой на подростков, которых прогнали. «Они наши братья и сестры. Вместе нам предстоит многое пройти. Детство закончилось». На этом я замолчал, дожимая их психологически. Окруженная всеобщим вниманием и неодобрением, троица каждое мгновение испытывала давление. «Конечно, благодарю, Виктор, что указали на недопустимое поведение», — вдруг улыбнулась Фиделия. Она одна подошла к ребятам с таким подчеркнуто вежливым видом, что вновь напугала их. «Извините», — улыбнулась девушка, — «мое поведение было недопустимо». «Ничего», — тут же протараторил один из ребят, кажется, желая, чтобы поскорее все прекратилось. «Забыли». Получив извинения, наглая троица тут же отошла, желая скрыться от всеобщего внимания. «Ну вот», — вновь улыбнулась Фиделия, — «кажется, мы все решили». «Очень надеюсь на это», — спокойно ответил я. Говоря это, я окинул взглядом толпу, задержавшись на том высоченном парне, что толкнул меня у лестницы. Тот ответил таким же прямым взглядом, явно выражая непокорность. «Похоже, и с этим еще не решено», — мысленно вздохнул я. И тем не менее, я ощущал удовлетворение. Вот так внезапно для себя я сделал то, чего в глубине души опасался. Влился в общество по праву силы. Ведь именно это подростки понимают куда лучше, чем логику и доводы ума, к которым я обычно прибегал. Во всем этом было только одно, но, действуя по праву силы, этой самой силы я не имел. Глава 12. «Давай, давай, соберись», — звенел голос Алиси. 7, 8, 9. Я молча наблюдал, как мои одноклассники по очереди отжимаются на брусьях. Получалось не у всех, но большинство справлялось. Сам я уже сделал положенное упражнение, отчего по рукам и груди разливалось приятное тепло. «Теперь турник», — отвлекла меня от размышлений Алисия. «Давайте, парни, смелее». Она показала рукой на металлические перекладины. Однако мои однокашники туда не спешили, оглядываясь на меня. Кивнув, как и с брусьями, я пошел подтягиваться первым. Моя маленькая дрессировка удалась. Вырвавшись в лидеры вчера, я продолжил и сегодня, показывая своим однокурсникам, что везде я первый и главный. Это было нетрудно, убежденные слухами о моем превосходстве в магии, те и не думали это право оспаривать. Новое тело в очередной раз не сплоховало. Зацепившись за турник, я без проблем подтянулся 20 раз. И это учитывая, что руки и спина все еще были довольно худыми, не демонстрируя признаков тренированности. Спрыгнув с турника и перехватив уважительные взгляды однокурсников, я отошел в сторону. Вопреки маленькому успеху, мысли были хмуры. Вчера перед сном я еще раз оценил свои магические силы. Ошибки не было, уровень был посредственным, как и в прошлой жизни. Никакого потенциала у меня не было и быть не могло. И все бы ничего, привык к такому, вздохнул я. Вот только почему все вокруг считают меня каким-то суперчемпионом? Мельком я оглянулся на спортивные площадки, где параллельно с нами занимались и другие курсы. То и дело с их стороны я ловил на себе любопытные взгляды. Да и Алисия не удерживалась от таких. Причина подобной оценки могла быть только одна – тест при поступлении. Больше всего я тогда боялся, что меня обнаружат как вселенца. Однако произошло что-то другое, и теперь руководство школы почему-то думает, что я очень крутой маг. Что же там увидела деканша? Задался я самым главным вопросом, ответа на который не было. Разминаясь после подтягивания, я ощутил за спиной чужое присутствие. Не спеша повернувшись, увидел, что в паре шагов стоит Фиделия, одна. Утром она была со своей свитой, припомнил я. Похоже, хочет говорить без лишних ушей. Окинув девушку взглядом, я невольно присмотрелся к неестественно бледной коже. Если прошлое этого и моего прежнего мира совпадали, то это можно было причислить к моде аристократии на отсутствие загара. Однако девчонка смело подставляла лицо утреннему солнцу и при этом оставалась бледна. Невольно я посмотрел на свои руки. Моя кожа имела вполне обычный цвет. Значит, прошлый хозяин тела едва ли выходец из аристократии. Сделав нехитрые умозаключения, я вновь отвернулся, не собираясь начинать разговор. Надо, пусть сама и потеет. Девчонка, впрочем, не стала тянуть. Я хочу разъяснить некоторые вопросы. Прямо начала она, чтобы не возникла ситуации вроде вчерашней. А что вчера произошло? Я повернулся к девушке. Что-то случилось. Фиделия поморщилась. Насмехаешься? В ее голосе послышалось недовольство. Я лишь хотела предложить сотрудничество. Для нас нет причин враждовать. Абсолютно согласен. Серьезно сказал я, также не вижу смысла в бессмысленном конфликте. Лицо девушки смягчилось. Достойные всегда найдут общий язык, кивнула она. Вдвоем мы, здесь все достойные, перебил я ее. Я показал на площадку, где занимались наши однокурсники. Все достойные, повторил я, по крайней мере, пока не доказали обратное. Так ясно, Фиделия замолчала. Мой ответ сбил ее, сломав заготовленную схему разговора. Я же подтвердил свои догадки. Девушку отправили сюда со вполне конкретной целью. И учитывая, что она в первый же день притянула к себе детей дворян, несмотря на школьное перевоспитание, цели были выполнимыми. Мое появление многое спутало. В ход пошло аристократическое образование. Девчонка пришла, чтобы поделить сферы влияния, попытавшись разрешить все мирно. Именно так и действовали сильные мира сего. Сначала мирные методы, затем подлые, а если не поможет, оппонента всегда можно просто убить. С ней можно говорить как со взрослым человеком, подумалось мне. Я пришел сюда, чтобы стать магом, ответил я. Хорошим магом, Фиделия молча кивнула. Я отношусь к тебе положительно, продолжил я, как и к другим одноклассникам. И так будет, пока ты словом или действием не навредишь мне и остальным. Я присмотрелся к девушке. Едва ли мои слова изменили ее планы. Впрочем, я и не думал, что после первого же разговора будет эффект. Просто дал ей понять, что я готов идти на стычку, если она будет наглеть. «Ты не понимаешь», — вздохнула она и неожиданно добавила. «Откуда ты?» «Неважно», — пожал я плечами. «Теперь у меня есть только Хардин». На этом наш разговор окончился. У меня не было цели делать из Фиделии врага. Скорее, я хотел показать ей и однокурсникам свое безоговорочное превосходство в любых вопросах. Я был магом-двойкой, человеком с большой судьбой, и действовал соответственно. Именно такое поведение не вызовет ни у кого вопросов. Пока что, а когда понадобится подкрепить свой образ демонстрацией реальной силы, усмехнулся внутренний голос. Тогда что? Я вздохнул. Корень моих тревог крылся как раз в этом. Я не обладал великой силой, и учитывая положение у всех на виду, как долго я смогу скрывать это? Что будет потом, когда откроется, что я слабосилок? Тебе не простят, хмыкнул голос разума. Растопчут за то, что не оправдал ожиданий. Усилием воли я оттолкнул ненужные сейчас мысли. Что будет потом, будущее покажет. Я делаю, что могу, и это главное. Тем временем утренняя зарядка подошла к концу. Старшие курсы уже давно закончили и, разделившись на ручейки, двигались к входам в замок. Потянулись за ними и мы. «Сегодня у вас вводный урок», — произнесла Алисия. «А после обеда вам выдадут все необходимые для учебы принадлежности». Наконец-то, с облегчением вздохнул я. В груди разлилось приятное предвкушение. «Наконец-то смогу сделать перерыв в решении всех этих трудных для меня вопросов. Социализация, общение, политика — все это несказанно выматывало меня. Хоть немного я смогу позаниматься по-настоящему любимым делом». Умывание и прочие процедуры пролетели моментально. Не один я предвкушал что-то интересное. Прибывшие раньше меня однокурсники уже засиделись в Хардине. Более спокойными были дети аристократов. Эти жили в школе или ее окрестностях уже давно. Одетые и посвежевшие, в сопровождении Алисии мы спустились на второй этаж. Здесь обстановка походила на типичное учебное заведение. Широкий коридор с дверями, ведущими в аудиторию, скамьи вдоль стен, рекреации. «Ну вот», — кивнула Алисия, показав рукой на проем. «Дальше сами. С любопытством мы вошли в аудиторию. Выглядела она как обычный класс. Никаких магических приблуд, как явно ожидали мои разочарованные однокурсники, не обнаружилось. Я оценил столы, выбирая себе место. Приглянулся последний стол в ряду у окна. Туда я и направился, не теряя времени, остальные также стали выбирать места. Дальнее место во втором ряду заняла Фиделия, ее свита расселась неподалеку. Высокий амбал, по виду из простой семьи, усмотрел в этом какую-то закономерность и тоже сел за последнюю парту, в третьем ряду, у стены. Не успели мы заскучать, как в зал стремительно вошла госпожа Коннорс. Мы тут же встали, приветствуя преподавателя. Кивнув и позволив нам сесть, она подошла к кафедре. «Сегодня у нас вводный урок», – произнесла декан, – «на котором мы рассмотрим очень важную тему. Как думаете, какую?» Она вопросительно посмотрела на студентов. Будущие маги ответили ей полными любопытства взглядами. «Я же поскушнел. Если опять будет что-то воспитательное, то это действительно уныло», – подумалось мне. «Мы, вернее, вы, должны знать, для чего нужны государственные маги», – наставительно произнесла Коннорс. «Для чего и кто мы?» «Ну, точно, патриотическое воспитание», – приуныл я. Однако деканша все же обманула ожидания, в хорошем смысле слова. «Давайте для начала вспомним, когда и откуда появились маги», – улыбнулась она. «Кто мне ответит на этот вопрос?» Коннорс посмотрела на нас. Наверняка почти все знали ответ, но зарабели. Руку подняла Фиделия. После первого удара, несколько лениво произнесла она. «Я навострил уши, мысленно анализируя услышанное». «Верно», – кивнула декан. «Аномалии открылись по всему миру, выпуская из своих недр монстров и прочие бедствия. Это происшествие назвали первым ударом. Что было дальше?» И вновь подняла руку Фиделия, на этот раз с куда большим энтузиазмом. «Объединившись, избранные люди дали нашествию отпор, ценой своих жизней защищая остальных», — довольно патетично произнесла она. «И после этого поселились жить у аномалий, чтобы удерживать населяющих их монстров. Я слушал и мотал на ус. В моем мире точно не было никаких аномалий и так называемых ударов. Возможно, это главное отличие. В битвах с монстрами у них впервые проснулись сверхспособности», — продолжила рассказывать Фиделия. «С поколениями они усилились и стали тем самым даром. Так и появилась магическая аристократия, достойнейшие среди достойных». Соотнеся все услышанное, я понял, что девушка рассказывает про старую аристократию. Это был первый раз, когда кто-то сказал о ней что-то хорошее. Впрочем, неудивительно, ведь рассказ шел из уст представительницы этого слоя. Тем временем сказанное вызвало неоднозначную реакцию, особенно среди детей из простых, коих было большинство. Амбал, с которым у меня было столкновение, громко фыркнул, выражая свое отношение к словам Фидели. «Кир», — повернулась к нему деканша, — «если что-то хочешь сказать, поднимай руку». Парень послушно выполнил требование и, когда преподавательница благосклонно кивнула, высказался. «Они жили у аномалий, чтобы рождалось больше магов», — эмоционально произнес он, — «а потом подмяли под себя всех. Простые люди для них словно скот». Он хотел было сказать что-то еще, но был остановлен. Однако его слова были поддержаны возгласами большинства однокурсников, которые были из простых семей. «Допустим», — кивнула деканша. «А что же было дальше?» «Продолжай, Кир». «Эти аристократы несколько веков жировали», — воскликнул амбал. «Но потом случился второй удар. Так они и получили по заслугам». Фиделия поморщилась и положила руку на лицо, жестом выражая свое мнение об интеллектуальных способностях однокурсника. Я отметил, что и правда, эмоций в его словах было больше, чем информации. «Кир, ты пойдешь на дополнительные занятия по словесности и риторике», — произнесла деканша. «Не пристало государственному магу выражаться, как уличный мальчишка». «Прошу прощения», — присмирел парень. «Так я и есть уличный был», — строго произнесла женщина. Вздохнув, она окинула нас взглядом. «Хорошо. На самом деле он точно выразил мнение большого количества людей, но это лишь часть истории. Мы идем дальше. Фиделия, продолжай». «Три века мир процветал под защитой аристократии», — произнесла девушка. «А потом произошел второй удар». С каждым словом ее голос становился тише. «Аномалии выкинули сильнейший энергетический выброс, а вслед за ним пошли монстры», — произнесла девушка. «Аристократы, жившие ближе всего, приняли удар на себя. Большая часть самых талантливых людей человечества погибла тогда. Да все знают, что вы в то время из кожи вон лезли, чтобы у вас рождалось больше магов. Проводили свои эксперименты», — воскликнул Кир. «Вы и вызвали второй удар. Как иначе объяснить, что, растоптав аристократишек, твари не пошли дальше, а вернулись в аномалии?» «Ты-ой-ой». Тут хваленая выдержка Фиделии дала сбой. Зашипев, словно змея, она вскочила. Ее поддержала свита. Впрочем, и Кир не остался без поддержки. Поднялся гвалт, в один миг класс превратился в толпу озлобленной молодежи. «Ну и страсти здесь кипят», — подумал я. «Похоже, аристократы и впрямь успели попить крови. А ну тихо!» Я ощутил давление на виски. Все студенты тут же, словно солдаты, сели обратно на стулья. «Легкий магический удар», — отметил я. «Исполнено чисто. Это первый и последний раз, когда я прощаю подобное поведение», — произнесла Коннорс. «В следующий раз вы отправитесь на отработку». «Ясно», — все испуганно закивали. «Как видите, разногласий много», — произнесла декан. «В будущем на уроках истории мы рассмотрим все это подробнее, и вы увидите, что на самом деле все куда сложнее». Голос ее приобрел наставительные нотки. «Став государственными магами, вы должны будете стать беспристрастными защитниками закона», — продолжала она. «Дальше мне стало неинтересно. Началась неотъемлемая часть образования, воспитательный процесс. И хотя сам я внешне полностью поддерживал нарратив братства, погружаться в это не спешил». «Хватит с этим», — сказала Коннорс несколько минут спустя. «Есть у кого вопросы? У меня вопросов были десятки, если не сотни, но сейчас было не то время. Однако руку я все же поднял. Госпожа Коннорс, мой голос пролетел через всю аудиторию. А когда будет третий удар?» Я тут же поймал порцию удивленных взглядов. Даже заставил всех забыть о случившемся споре и классовой ненависти. Кажется, никто даже не подумал о такой возможности. Молчала и декан. Похоже, я сбил ее план лекции. «Ну а что?» – пожал я плечами. «Был первый, второй, почему не быть третьему?» «Ответ на этот вопрос решит судьбу всего человечества», – тихо произнесла Коннорс. Она вздохнула и подняла руку, чтобы глянуть на изящные серебряные часики. «Так, вводный урок закончен», – произнесла она. «Глубже в историю вы окунетесь в следующий раз. Сейчас у нас первый урок по магическим основам». Стоило ей сказать это, как все тут же затаили дыхание. Начался первый урок магии. Я думал, декан начнет с долгой и нудной теории, но Коннорс не зря была опытным преподавателем. «Итак, сейчас я буду учить вас настоящему применению магии», заявила она. Ее слова только усилили всеобщий интерес. В аудитории вновь установилась полная тишина. «Любое применение магии делится на две фазы», продолжила женщина. «Извлечение энергии из источника через волевой посыл и непосредственная работа с уже полученной энергией. Я увлеченно слушал местные методы. Хоть подача шла для дилетантов, но даже так можно было понять многое о характере школы. Начнем мы, разумеется, с первой фазы», продолжала Коннорс. «Обратиться к источнику и выделить во внешний мир магическую энергию – это первое и важное умение. Сейчас мы попробуем это сделать». Она объяснила довольно обычную для меня последовательность действий, а затем сразу предложила перейти к практике. Новоявленные маги тут же принялись за работу. Поглядывая друг на друга, охваченные соревновательным духом, они изо всех сил тужились. Кто-то так старался, что даже покраснел. Я перевел взгляд на Фиделию. Девчонка была спокойна. Наверняка ее чему-то научили дома, но вряд ли многому. Тело в этом возрасте только-только начинало укрепляться для занятий магией. Конечно, азы у нее в багаже точно были. Об этом говорило предвкушающее выражение на обычно спокойном лице. Однако и здесь ей было не суждено одержать верх. «У меня получается», — произнес я. Весь класс тут же обернулся. Даже в глазах деканши было недоверие. Однако ошибки быть не могло. Я поднял руку с вытянутым указательным пальцем, и на его кончике мерцал бирюзовый огонек. Такой быстрый успех был хоть и редким, но все же имеющим место быть явлением. Поэтому за счет этого трюка я продолжил двигаться в соответствии с намеченной тактикой. Я решил стать гением школы Хардин. Глава 13. «Ну вот», — негромко произнес я, — «теперь ты такой». В зеркале передо мной стоял уже не тот избитый оборванец, которого я увидел в первый раз. Это был высокий молодой парень приятной внешности. Возможно, немного худощавый, однако мясо нарастет. Форма из темной ткани, отдающая чем-то военным, придавала виду зрелости даже некоторую респектабельность. Раньше я не особо обращал внимания на одежду, выбирая ту, что поудобнее, но сейчас был вынужден признать, что мне нравится собственный вид. «Тем более, теперь ты лицо публичное», добавил внутренний голос. «Надо соответствовать требованиям. Новая жизнь и обстоятельства заставляли меня адаптироваться, развивая те черты характера, которые раньше я игнорировал. В прошлое уходил тот человек, который мог себе позволить, забыв обо всем, заниматься магией. Вместо него приходил кто-то новый. Нет, моя давняя тяга не прошла, но теперь я понимал, что не имею возможности жить, как прежде. Я менялся, чтобы найти свое место в новом мире, и процесс этот был еще в самом начале. «Этео», — послышался неуверенный голос со стороны. «Простите». Обернувшись, я увидел однокурсницу, неприметную девчушку с каштанового цвета волосами. Она и еще несколько других ребят мялись в стороне, посматривая на меня. «Можно нам тоже?» — наконец произнесла она и взглядом показала на зеркало. «В общей гостиной нашего курса было три зеркала, и одно из них я занял единолично. В остальные однокурсники занимали очередь, чтобы привести новую одежду в порядок. Прошу прощения», — как можно более дружелюбно улыбнулся я, отходя в сторону. «Пожалуйста». «Спасибо большое», — ответила девушка. Остальные нестройно повторили. Отойдя в сторону, я осмотрелся. В гостиной витал восторженный беспорядок. Мы наконец-то получили новую одежду. Я ожидал, что будет всего пара костюмов, однако реальность меня удивила. Здесь была парадная одежда, несколько комплектов спортивной и ежедневной, а также нательное белье на неделю. Все весьма приличного качества, хоть и без роскоши. Помимо этого, мы наконец получили и все необходимое для учебы и жизни. Добра было так много, что за один раз никому это унести не удалось. Поэтому всю вторую половину дня мы были заняты получением и переноской имущества. Я оглядел однокурсников, в особенности тех, что из простых. Эти просто светились от счастья. Я не знал уровня жизни Нового Света и местной Европы в целом, но, похоже, он был не так хорош, если дети радовались новой одежде. Сейчас уже переодетые однокурсники бурно обсуждали обновки. Общая волна восторга даже задела горстку выходцев из аристократов. Они хоть и расселись чуть в стороне, но были заняты тем же. «В нашем классе образовалось два лагеря, наблюдая за этим», — отметил я. «Дети аристократов и простонародья. Помимо них на курсе хватало и нейтральных детей горожан и более зажиточных слоев населения. Они просто не хотели ни с кем конфликтовать, а потому старались не лезть в это. Думая об этом, я отметил, что если бы не появилась Фиделия, подобного раскола бы не произошло. Та же группа Кира возникла лишь как ответ на то, что Фиделия собрала вокруг себя свиту и начала показывать зубы. Ничего хорошего в этом, разумеется, не было. Руководство школы, если и понимало, то ничего не могло сделать. Ректор государственного учебного заведения, вероятно, имел ограниченные полномочия. Среди этого расслоения для меня положительным моментом было то, что поставить себя удалось верно. Для всех однокурсников я был словно пик горы, далекий и недостижимый. Только Кир, похоже, думает иначе, добавил я, встретившись взглядом с Амбалом. Тот и не подумал отвести глаза, показывая непокорность. На этот раз я не стал играть в гляделки и отвернулся. И все же дела идут неплохо, подумалось мне. Хоть я и все еще ограничен в возможностях действовать, это намного лучше, чем было при пробуждении в этом мире. Неожиданно ко мне подошла Крис с какой-то подружкой. В руках девчонка держала лист плотной бумаги. «Вик», — несмело обратилась она. «Алисия нам дала расписание и сказала сообщить всем». Она протянула листок. «Так, я взял у нее расписание. Сейчас глянем». Каждый учебный день был одинаков. Длинный урок по одному предмету, за ним следовал обед, после чего был не менее длинный урок по другому предмету. Остаток дня юные маги делали домашние задания, отдыхали либо посещали дополнительные занятия. Последнее пока для нас, первокурсников, было недоступно. «Общее физическое развитие», – прочитал я первый урок на завтра. Затем вновь основы магии. Алисия попросила передать, чтобы надевали комплект тренировочной одежды, добавила Крис, и, помявшись, добавила: «Ну, мы пошли». «Погоди», – остановил я девушку и оглядел ее более внимательно. Выглядела та вполне себе нормально, только была чуть-чуть сконфужена. «Как у тебя дела?» – спросил я. «Все хорошо?» «Да-да», – опустила глаза Крис. Ее симпатичный вид, маленький рост и скромное поведение делали ее до нельзя милой. Так и хотелось защитить от кого-нибудь. Однако я одернул себя. «Ну, вот опять подростковые закидоны дают о себе знать. Если будут какие-то проблемы, обязательно подойди ко мне», — улыбнулся я. «Чем смогу, помогу». «Хорошо», — ответила Крис и позволила себе несмелую улыбку. «Спасибо». Они с подружкой отошли в сторону, а я еще раз осмотрел гостиную. Часть моих однокурсников еще толпилась у зеркала. Некоторые ходили по коридору с полотенцами, щетками и мылом, готовясь ко сну. Их примеру последовал и я. Завтра будет уже полноценный учебный день и следует быть к нему готовым. Следующим утром зарядки не было. Ее заменил урок, который должен был длиться до обеда. Поэтому, умывшись и надев специальную удобную тренировочную форму, мы легко позавтракали и пошли на улицу. Стоило выйти из замка, как ветер бросил в лицо листья. Поймав один из них, я заметил, что тот уже слегка пожелтел. Хоть вокруг еще было зелено и тепло, осень потихоньку начинала вступать в свои права. Выйдя на улицу, мы пошли в обход замка. В очередной раз я отметил, какие живописные пейзажи окружают Харден. Я точно помнил, что в прошлой жизни любил гулять на природе. Замотался, подумал я, надо будет обязательно восстановить эту привычку. Когда мы подошли к тыльной части замка, то были удивлены двумя моментами. Первое – это то, что здесь находилось довольно много старшекурсников. Находясь в отдалении, они стояли без дела, будто просто кого-то ждали. Уж не нас ли? Вторая странность была еще более удивительной. «Это еще что такое?» – послышались удивленные возгласы моих однокурсников. Похоже, они впервые видели такое. Выглядело это и правда странно, грязевые рвы и нелепые строения из досок. «Полоса препятствий», — отметил я. Эта фраза чуть было не сорвалась с моего языка, но я вовремя прикусил его. Не стоило демонстрировать специфических знаний, особенно когда твоя легенда — потеря памяти. Полоса препятствий будто прямиком из лагеря армейской подготовки заняла сотню метров территории за замком. Осматривая это изобретение чьей-то злой фантазии, я невольно вспомнил имя преподавателя в расписании уроков. Оно отличалось от остальных. «Сержант Хаук», — мысленно повторил я, — «может, какого отставного военного пригласили магов тренировать?» Думая об этом, я заметил, как со стороны замка к нам приближается довольно колоритный персонаж, с деревянным протезом вместо одной ноги, весь в шрамах, он к тому же имел повязку на одном глазу. Это делало его похожим на какого-то пирата из приключенческой книги. Как только появился преподаватель, наблюдавшие за всем старшекурсники подошли чуть ближе, хоть и продолжали соблюдать дистанцию. «Что-то у меня странное ощущение», — подумал я, оценивая ситуацию. Из-за протеза походка мужчины выглядела странно, будто через каждый шаг он подпрыгивал. Видимо, это и его вид показались моим сокурсникам забавным, потому что из толпы подростков послышались смешки. Все бы ничего, но именно в этот момент затихли галдящие девчонки. В резко образовавшейся тишине смешки прозвучали хоть и негромко, но достаточно ясно, чтобы услышал подошедший преподаватель. Отреагировал он мгновенно. Мужчина подобрался, будто сгруппировавшись перед схваткой. В одно мгновение он из какого-то полукомичного пирата начал походить на матерого волка. «Что-то сейчас будет», — понял я. «Начинать знакомство с демонстрацией неуважения — это очень плохая идея. Вдвойне плохая, если это ветеран, явно повидавший в жизни кровь. Надо было как-то исправлять ситуацию. А ну, построились перед преподавателем», — громко произнес я. Видимо, что-то поняв, однокурсники проявили чудеса скорости и послушания, в считанные секунды выстроившись в ровную шеренгу. Все это время сержант Хаук, словно дикий хищник, с легким прищуром единственного глаза наблюдал за происходящим. Старшекурсники, ставшие свидетелями ситуации, затаили дыхание. И теперь я, похоже, понимал причину их сбора здесь. Некоторое время преподаватель стоял и присматривался к нам, прежде чем заговорить. «Можете обращаться ко мне, сержант Хаук», — произнес он. «Кому тут мое появление показалось смешным? Выйдите из строя, я вас еще посмешу». Воздух как будто похолодел. Мы все молчали. Разумеется, тот, кто усмехнулся, и не подумал выйти. «В армии за неуважение к старшему наказывали плетью», — сказал наш новый учитель. «А в военное время просто вешали на ближайшем дереве. И без того холодная атмосфера, кажется, стала ледяной». Даже старшекурсники чуть отошли и не смели нарушить тишину. «Но раз здесь я работаю с детским садом», — вздохнул Хаук, — «то придется сделать скидку на то, что вы, сосунки, не умеющие отвечать за свои поступки». Он криво улыбнулся, и гримаса его уже точно не предвещала ничего хорошего. «К счастью, у нас есть мое творение», — Хаук показал рукой туда, где расположилась та самая полоса препятствий. «Красиво, да, разумеется», — мы все продолжали молчать. Будущие маги переминались с ноги на ногу, еще не веря, что скоро им придется продираться через эту залитую грязью полосу. «Обычно я даю инструкции по правильному прохождению», — еще более злобно ухмыльнулся Хаук. Но раз вы такие смелые, то обойдетесь. Давайте отправим подопытных мышей, каких-нибудь живчиков. Его взгляд переместился к началу шеренги, где находились самые высокие парни и я. Первые четыре курсанта, рявкнул он, выйти из строя. Шагнув в разнобой, мы выполнили его просьбу. Вы будете первопроходцами, бросил сержант и вновь резко рявкнул, на исходную, всем остальным наблюдать. Переглянувшись, мы пошли к полосе препятствий. Однокурсники хмуро поплелись следом, понимая, что вряд ли избегут нашей участи. Впереди нас уже ждали старшаки, парни и девушки лет 18. «Ну что, малыши?» — усмехнулся рыжий невысокий парень. «Как вам, уважаемый сержант Хаук?» Последние слова он намеренно выделил, видимо, подлизываясь к стоящему неподалеку преподавателю. «Разговорчики!» — прорычал тот. «Приперлись смотреть, так делайте это молча». Под наблюдением толпы мы четверо пошли к исходной позиции. За белой линией старта начиналась безобразная полоса препятствий, и вид ее не обещал ничего хорошего. «Если проходить медленно, то справлюсь», — отметил я, оценив сложность. Однако сержант Хаук будто читал мои мысли. «А чтобы добавить соревновательного духа, назначим награду», — хмыкнул он. «Какую? Весьма приятную. Первый прошедший полосу сможет идти отдыхать. Остальные же трое заново пойдут на полосу вместе со своим курсом». Мне показалось, что все синхронно сглотнули. Повернувшись и встретившись взглядом с остальными ребятами, я понял, что мотивация сработала. Никто не хотел проигрывать. «А теперь вперед!» — закричал Хаук. Выдохнув, я резко стартанул. Мельком посмотрев в сторону, увидел, что Амбал и еще один парень из простых также быстро сориентировались и рванули следом. Четвертый, явный выходец из зажиточной семьи, замешкался. «А ну вперед, дурень!» — послышался крик сержанта, за которым последовал отборный мат. Больше не отвлекаясь, с этого момента я смотрел только вперед. В качестве первого препятствия меня ожидала двухметровая стена. Сама конструкция позволяла увеличивать ее высоту, но Хаук, видимо, пожалел малышей. «Тут я знаю, что делать», — подумалось мне. Подпрыгнув, я использовал инерцию, чтобы подняться выше и зацепиться за стену. Дальше последовало подтягивание, которое мне далось необычайно легко. Перевалившись за бортик, я аккуратно спрыгнул вниз. «Наш гений вырывается вперед», — послышался язвительный комментарий Хаука. «Посмотрим, что он покажет дальше». Погасив инерцию от падения со стены, я вновь побежал. Буквально через секунду послышалось хеканье, Амбал и второй парень также были не лыком шиты. Впереди меня ждали три трамплина, каждый больше предыдущего. Между ними находились ямы, залитые грязной водой. Самое важное было в том, что перепрыгнуть их можно было только с разбега. Поэтому я поднажал, набирая скорость. Один за другим я перемахнул их, преодолевая и второе препятствие. Соперники почти не отставали. Двигаясь позади меня, они наблюдали и повторяли. Подбежав к следующему препятствию, я испытал неуверенность. Лесенка из деревянных перекладин поднималась высоко над землей. Требовалось перепрыгивать по ним и, учитывая, что расстояние между перекладинами было везде разное, ошибиться и упасть было легче легкого. «А ну, долой неуверенность!» — сжав зубы, подумал я. «Ты сможешь!» Собрав силу воли, я залез на самую нижнюю перекладину и начал прыгать. За ней была вторая, третья. «Глаза боятся, а руки делают», — всплыла в памяти фраза учителя. И как всегда, он был прав. Как только я перестал думать о сложности задачи, дело пошло легче. Вскоре я уже поднялся на самый верхний уровень и начал спускаться, приближаясь к завершению очередного препятствия. «Ай!» — послышался крик позади. Чуть повернув голову, я увидел, как один из парней оступился и соскользнул со ступени. Не успев зацепиться, он с криком рухнул в канаву, заполненную грязной водой. «Е-е-е-е!» — послышался крик старшекурсников. Первый пошел. Подбежав к следующему препятствию, я начал в темпе лезть по канату. Когда я уже был почти на вершине, соседний канат дернулся, и с него послышалось деловитое сопение. «Я набираю отрыв», — с удовлетворением отметил я. Поднявшись на деревянную площадку, я увидел, что от нее идет бревно к такой же площадке в стороне. Параллельно ему чуть выше был натянут канат. Я понял, что как только преодолею их, мне останется только спуститься, и полоса препятствий будет пройдена. Это добавило мне сил. Зацепившись за верхний канат руками, я поставил ноги на бревно и начал потихоньку двигаться вперед. Я успел преодолеть две трети пути, когда заметил движение. Повернувшись, увидел, что Кир залез на надстройку и смотрит на меня. То, что я увидел в его глазах, мне не понравилось. Подбежав, он схватил за натянутый канат и дернул его, что есть мочи. Меня тряхнуло так, что я едва не выпустил его из рук. Ноги соскользнули с тонкого скользкого бревна. «Какая серьезная ошибка!» – послышался голос Хаука. Стремясь достигнуть своей цели, он повернулся спиной к конкуренту и подставился. «Вот же!» – мысленно воскликнул я. «Еще и обсуждают!» Поступок Амбала вызвал у меня прилив ярости. Познав успех, Кир начал еще сильнее дергать за канат. Понимая, что удержаться мне не удастся, я выпустил из рук канат и зацепился руками и ногами за бревно. Свисая вниз головой, я полез по нему. Так выходило сложнее, да и бревно еще было смазано чем-то скользким, но Кир больше не мог мне мешать. Частично добившись успеха, Кир вступил на препятствие. Ухватившись за канат, он начал быстро догонять меня. Оценив скорость его передвижения и сравнив со своей, я понял, что он меня догонит. А значит, стычка неизбежна. «Вот же паршивец», — хмыкнул я. «Давай, Вик». Внезапно послышался тонкий девичий голос. «Ты сможешь», — кричала самая тихая и маленькая, Крис. Неожиданно это придало мне решительности. Я начал скорее перебирать ногами и руками. Однако получалось все равно намного медленнее, чем у моего преследователя. Требовался иной подход к ситуации. Я оглянулся и, встретившись взглядом с догоняющим, скорчил испуганное лицо. Тот ухмыльнулся и ускорился, предчувствуя скорую победу. Один раз даже чуть не упал от спешки. Скоро я уже слышал его тяжелое дыхание и еще усилил панический вид. Когда до соперника осталось буквально 2 метра, я внезапно сделал рывок назад. Удерживаясь за бревно одними руками, я сделал подсечку, выбивая опору из-под ног оппонента. Уверившийся в моем паническом состоянии Кир не ожидал такого хода. Удар сбил его, из-за чего он повис на одном лишь канате, лишившись контакта с бревном. «Если нанес удар, будь готов, что тебе ответит», — негромко произнес я. Сдерживать злость я не собирался. Стремясь дать ей выход и избавиться от соперника наверняка, я пнул его в солнечное сплетение. Всхлипнув, парень дернулся, руки его на миг ослабли, и он полетел вниз. Вскоре послышался плеск воды. «Ну вот и все», — подумал я, — «осталось только перелезть». В этот момент прилетевшая неизвестно откуда палка ударила меня по руке. От неожиданности я разжал пальцы и полетел вниз, чтобы через секунду тоже рухнуть в воду рядом с Киром. «Всегда будьте готовы к неожиданному удару», — послышался язвительный голос Хаука. «Бдительность или смерть?» Глава 14. Я пристально смотрел, как на моей ладони играет крошечный синевато-бирюзовый огонек. Совсем невзрачный, для меня он буквально был символом самой главной цели в жизни — стремление к изучению магии. Волевое усилие заставило его вырасти и стать ярче. Теперь это была искра, свет которой окрасил стены комнаты таинственным излучением. Правда, любоваться им уже не выходило, поддержание подачи энергии здорово загружало мозги. Так, под нос себе произнес я, а теперь довести до максимума. Магический поток увеличился. Теперь он стал похож на синее пламя, охватившее кисть. Прошла секунда, вторая, третья. Я ощутил, как на лбу возникла испарина. Сейчас я поддерживал максимально мощный для себя напор энергии. Больше не позволял источник. Кажется, тело и разум восстановились достаточно, сделал я вывод, прислушавшись к себе. А значит, я могу начать работу по восстановлению способностей. Следующие полчаса я методично циркулировал энергию через тело. Прекратить пришлось, когда возникло ощущение боли в затылке. Непривычная к работе с магией нервная система подростка быстро выматывалась. Доводить себя до изнеможения я не стал. Магия – изначально чужая стихия для тела, а потому может легко покалечить неосторожного адепта. Мне предстояло кропотливо приучать себя, постепенно повышая нагрузки. Дело это было не быстрым, но я уже имел опыт и терпение, а значит, все было достижимо. Я закончил с тренировками и немного полежал, давая остыть нервной системе, после чего достал учебник. Его блеклая обложка гласила «Основы магических дисциплин». Едва ли листы книги содержали для меня много тайн, но куда важнее было понять ход местной мысли в области магии. Книгу я получил сегодня от Коннорс. Основы магоразвития с деканом прошли штатно. Кроме меня и Фиделии еще никто не смог выполнить базовую манипуляцию с магией. Пока все пытались это сделать, мы с ней приступили к следующим тренировкам, призванным наработать навык манипуляции. Здесь аристократка работала по-настоящему, не имея преимуществ перед остальными. Хоть у нее и были некоторые навыки, но вряд ли серьезные. В конце концов, нормально использовать источник она начала недавно в силу возраста и едва ли научилась многому. От воспоминаний отвлекли звуки за дверью. Среди них угадывался спокойный голос Фидели, оказавшийся легкой на помине. Кажется, она направлялась в гостиную, то ли просто развеяться, то ли еще зачем. Пойти, что ли, тоже в гостиной посидеть, подумал я. Мебель там куда удобнее для чтения. Теперь мне нельзя было запереться в комнате и днями и ночами чахнуть над магией, как в прошлой жизни. Я встал с кресла, привел одежду в порядок и, захватив с собой учебник, покинул свою комнату. В гостиной было как всегда уютно. Слуги, работающие в Хардене, следили за чистотой. Они же приносили напитки. Таким образом создавались условия, чтобы будущие маги могли отдохнуть от тяжелой учебы. А она, похоже, действительно была тяжелой. Фу, как я устала. Ну и день. Еще на подходе я услышал, как мои однокурсники жалуются друг другу на прошедший день. Кто-то с оханьем потирал натруженные до боли мышцы, а кто-то баюкал ушибленные руки и ноги. Двое даже пошли в медпункт, где им наложили плотные повязки. «Этот сержант Хаук безумец», — произнесла Крис. «Как такого пропустили в преподаватели?» Невольно я потер руку, где от утреннего урока остался след в виде здоровенного синяка. «Сволочь, он нарочно сбил меня», — вспыхнула яростная мысль. «Шансов в той ситуации у меня просто не было. Я и так еле держался за скользкую перекладину и был повернут к преподу спиной. А после неожиданного удара палкой по руке не удержался бы и самый цепкий боец. С другой стороны, он прав», — хмыкнул холодный голос рассудительности. «Государственный маг, определенно, опасная стезя, а значит, даже такие болезненные уроки учит выживать. Так или иначе, но Хаук выполнил свое обещание. Он погнал на полосу весь класс новичков. Так как мы четверо не дошли до финиша, то также были отправлены на повторный круг. С урока физического развития мы еле доползли до замка. Благо, там нас ждал горячий душ, переодевание в чистую одежду, обед. Сидение за партами на жестких лавках после полосы препятствий казалось на редкость комфортным занятием. «Учеба не будет легкой», – произнес я, обозначая свое присутствие. «Думаю, это еще не самые тяжелые уроки, что нам предстоят». В гостиной было всего около десятка однокурсников, включая Фиделию и одного из ее новых товарищей. Кажется, бывшие аристократы намертво вошли в ее свиту. «О, наш гений!» – с долей сарказма хмыкнула Фиделия. Прилежно занимался учебой, ее глаза скользнули по учебнику, который я держал в руках. «Ну, почему бы и нет?» – без агрессии улыбнулся я. «Мне интересна магия. Ты-то наверняка уже получила обучение дома». «Разумеется», – чуть надменно ответила Фиделия. «В отличие от Хардена, в моей семье обучение начинается задолго до того, как формируется источник». «Вот и хорошо», — еще шире улыбнулся я. «Значит, поможешь нам быстрее постигать это искусство». Фиделия при этих словах чуть сморщилась, будто случайно съела гнилой орех, но ничего не ответила. Подойдя, я сел вместе с другими ребятами. «У-у-у», — протянула Крис с завистью, глядя на книгу у меня в руках. «А нам не дали еще. Почитаешь вслух?» Оглядевшись, я увидел, что и остальные смотрят на меня с вопросительным выражением. «Литературу получили только те, кто справился с заданием, то есть я и аристократка. Однако интересно было всем. Для этого и пришел», — ответил я, раскрывая книгу. Введение оказалось суховатым, написанным научным языком. Тут многие заскучали. Только Фиделия и несколько ребят слушали очень внимательно. Однако, когда началось про стандарты ранжирования магов, к ним вернулся интерес. «Единица обозначает мага стандартно установленной силы», — читал я очередное предложение. «Обладая таким уровнем, человек подходит для практически любых дисциплин». «А у меня нет единицы», — с грустью сказала Крис. «Только 0,8, 0,8, прим автора». Ее поддержало еще несколько человек, почти все в классе уровнем не дотягивали до мирового стандарта. «Если у тебя сейчас 0,8, — соизволила вмешаться Фиделия, — значит, максимальный чуть выше единицы, примерно 1,2, а это неплохо». Ее слова успокоили большинство. Ребята тут же начали прикидывать свои максимальные уровни. Выходило уже очень даже ничего. «Но достигнете вы его, только если есть таланты и способности», — ехидно спустила всех с небес на землю Фиделия. Тем временем я продолжил читать. «Маги уровня 1-4 крайне редки», — было написано в книге. «Они считаются уникальными специалистами». «Книга староватая», — добавила Фиделия. После второго удара маги стали рождаться слабее, так что планка еще снизилась. Сейчас уже и полноценные единицы на вес золота. Ну, недаром же нас собирают вместе, в единое братство, неожиданно вновь подала голос Крис, отчаянно краснея из-за избыточного к себе внимания. Берешь двух половинчатых магов, и получается стандартная единица. Надо просто побольше магов набрать и всех выпустить на работу парами. Хах, наивная, ответил ей один из подпевал Фидели. Это так не работает. А как работает? С вызовом ответила девчушка, хотя явно волновалась, отстаивая свое мнение. Ну, возьмем, к примеру, двойку, сказал подпевала. Невольно все посмотрели на меня. По твоей логике в сумме две единицы равны той же двойке, так, рассуждал он. Однако наш ректор едва кипятком не писался, когда объявлял Виктора. Ну, может, он радовался, что можно составить пару из мага-двойки и мага-полуторника, предположила девчушка. Тогда получится маг-тройка. В смысле, три с половиной даже. Мы с Фиделией непроизвольно переглянулись, представив, как нас складывают вместе. Аристократка поморщилась и повернулась к Крис. Отец всегда говорил, что мозги нужны, чтобы вкладывать в них образование, хмыкнула она. А если мозгов нет, то и вкладывать его некуда. Крис обиженно надула губы, но, похоже, от своей идеи со сложением не отказалась. В этот момент в гостиную с громкими разговорами вошло шестеро ребят во главе с Киром. «Вот, глянь на этих болванов», — предложила Фиделия, указав на парней рукой. «Представь, что один из них не может решить сложную вычислительную задачу». «Ну», — с настороженностью отозвалась Крис. «А теперь складывай, как ты предлагала», — ухмыльнулась аристократка. «К одному дураку прибавляем другого дурака. Решат ли два дурака задачу, а три, четыре, пять дураков?» Хм, нахмурилась девчонка, уже догадываясь, в чем просчиталась, но не желая этого признавать. «Хоть 10 дураков вместе собери, задача так и останется нерешенной», — подытожила тем временем Фиделия. «Так и маг-полуторник может решать задачи, которые даже для толпы этих болванов непосильны». Аристократка вздернула нос, с насмешкой оглядев однокурсников, большинство из которых не дотягивало и до половины ее уровня. «Эй, бледнокожая!» — грубо произнес Кир. «Будь повежливее, я все слышал». «Молодец», — язвительно произнесла Фиделия. «Теперь ты стал чуточку умнее». «Кстати, Кир, а где вы были?» — спросил я, желая отвлечь всех от закипающей ссоры. «Много будешь знать, состаришься», — хмуро произнес Кир. Однако на лицах некоторых его друзей после моего вопроса появилось смущение. «Для них проводит уроки письма», — ехидно пояснила мне Фиделия. «Они безграмотные». Ее свита угодливо захихикала. «Возможно, поэтому нас пока не нагружают учебниками», пришло понимание одной из неувязок обучения. «Не хотят, чтобы класс разделился из-за разных стадий обучения. Я точно помнил, что в моем мире такая вещь, как неграмотность, была почти искоренена, поэтому не мог даже подумать о таком. Не забывай, что этот мир пережил две катастрофы из-за неких аномалий», отметил я. «Неудивительно, что уровень жизни здесь просел». Пока я думал об этом, не слишком быстрый в мышлении Кир пришел к выводу, что Фиделия его все-таки оскорбила и запоздало буркнул что-то вроде: «Сама ты безграмотная». «Да не переживай ты так», участливо, но слишком уж лживо сказала ему Фиделия. «С камнями памяти вас быстренько подтянут до минимального уровня. И чтению научат, и письму, и шнурки завязывать, и взрослым здрасте говорить. Хотя, как по мне, это слишком большие траты на таких». «Каха-кахаем», я кашлянул в кулак, намекая, что аристократка малость перешла границы. Фиделия покосилась на меня, едва заметно закатила глаза, но заткнулась и пошла было к другому дивану. Однако Кир уже вспыхнул. «Таких кого?» – спросил он. «Черни, ты сам сказал это слово», – ядовито хмыкнула Фиделия. «А теперь избавь меня от своего присутствия. Давайте-ка повежливее», – осадил их я. «Не забывайте, что теперь мы должны помогать друг другу». «Что-то этот болван не шибко помог тебе», — заметила аристократка. «Там, на полосе, верно». Неожиданно вскинулась и Крис, видимо, торопясь перевести тему, и у лестницы толкнул. Она напомнила утренние события, когда амбал чуть не снес меня с девчонкой, и очень вовремя. «На полосе, это было соревнование, где мы были соперниками», — напомнил я. «А вот эпизод на лестнице и правда был, скажем так, неприятным». Последние слова были для Кира. Услышав их, тот хмуро посмотрел на меня. Одного его взгляда хватило, чтобы я отложил в сторону разумные и интеллектуальные доводы для примирения. «Такие понимают только язык силы», — подумал я. Ну, было и что, тут же подтвердил мои мысли Кир. Все живы-здоровы, в чем проблема? А в том, что если ты будешь себя вести, как уличный дикарь, ответил я, то проблемы будут у тебя. Да, хмыкнул парень, и кто мне их создаст? Ты, за всю свою прошлую жизнь, полную научных изысканий, я никогда не участвовал в таком примитивном споре. Интеллигент в душе умолял меня прекратить это и лучше отступить. Однако новый мир задал новые требования. А что, сомневаешься в том, что могу? Я неспешно закрыл книгу и поднялся с кресла. В этот момент стоящие рядом с Киром ребята явно проявили неуверенность. За последние дни я уже наработал репутацию, и сейчас она впервые работала на меня. В гостиной возникла напряженная тишина. Все наблюдали за нашим столкновением, не вмешиваясь. Я же быстро анализировал ситуацию. Мне нужно было показать силу, но не унижать Кира. Хрупкое юношеское эго могло превратить его в настоящего врага навсегда. «Извинись перед Крис за грубость там, у лестницы», — сказал я, — «и инцидент будет исчерпан». Кир перевел взгляд на Оную. Я буквально читал ход его мысли. Извинение перед девушкой не должно быть таким ударом по его самомнению. На то и был расчет. Неожиданно на мою сторону встала Фиделия. «Слишком многого ждешь от этого плебея», — махнула рукой она. «Извинения — удел умных людей. А деревенскому быку извилин не хватает, чтобы это понять». Кир заскрипел зубами. Словесные войны явно не были его коньком. «Извиниться означало прогнуться под мою волю. Не извиниться — признать себя невоспитанным и тупицей». Его мозг закипел, будучи не в силах выбрать наименее позорный вариант. Кир поглядел на меня, на Фиделию, а затем перевел взгляд на Крис. Смущенная девушка из нас троих выглядела безобиднее всего. Видимо, это и повлияло на его выбор. «Я признаю свои ошибки», – нехотя сказал Кир. «Прошу прощения, я был неправ. В следующий раз постараюсь быть аккуратнее». Явно смутившись, он отошел в сторону и занял диван, изо всех сил делая вид, что у него появились какие-то важные дела. Напряжение тут же рассеялось, а тишина вновь наполнилась негромкими разговорами. Я сел обратно, думая вернуться к чтению книги. Теперь я лучше понимал, что такое двойка, которой меня считали. Осталось понять, почему и как во мне увидели двойку. Задался я самым важным вопросом. Я не сильно надеялся получить ответ в книге для начинающих магов, но все же ее чтение могло натолкнуть на понимание. Но разговор неподалеку снова меня заинтересовал. «Кстати», — послышался голос Кира, видимо, желающего сменить тему. «А че тот психхаук говорил про Магаду и Линк?» Я вспомнил, как в конце занятий, когда мы все уже были измучены, препод упомянул что-то такое. И вновь всеобщее любопытство удовлетворило Фиделия. «Пока что у нас будет только физическое развитие», — произнесла она. А вот со второго курса будет обширная дисциплина Магаду и Линга. Она будет объединять в себе и физическое развитие, и применение магии в бою. А это обязательная дисциплина? Кисло спросила Крис. Отказаться нельзя, мне и сегодняшнего физического развития хватило с лихвой. Она потерла здоровенный синяк на лбу, оставшийся после падения на полосе препятствий. Ее поддержал вочерливый хор измученных сержантом Хауком студентов, мало кому понравился такой жесткий подход к физическому развитию. Но в отношении Магаду и Линга мнение курса разделилось. «Ао», – протянул кто-то, – «а на первом курсе не берут?» «Всегда мечтал стать спортивным дуэлянтом». «Закатай губу», – фыркнули ему в ответ. «Ты еще даже с энергией еще не справился, а уже размечтался о Магаду и Линге». Я молча слушал, мотая на ус. В учебных заведениях часто прививают любовь к спорту. И, учитывая специфику Хардена, неудивительно, что он с военным уклоном. «Кстати», — добавила Фиделия, — «тут в школе есть зал славы. Дуэлянты Хардена прославили школу на многих мировых соревнованиях». «У-у-у», — отозвались однокурсники, для которых, как и для меня, это было в новинку. «Вот бы сходить посмотреть». «Сходить? Почему бы и нет?» — усмехнулась девушка. «Если, конечно, вы попросите мудрую Фиделию провести вас, Фиделия. Ну, пожалуйста». Ребята тут же заголосили. Пока происходил ажиотаж, я узнал, что Магаду и Линк – это популярнейший спорт. Вот только для простых людей попасть на подобные мероприятия – дело очень дорогое. Именно поэтому однокурсникам было интересно даже на зал славы посмотреть, большие все равно не по карману. «Ну ладно», – произнесла Фиделия и победно взглянула на меня. «Леди Фиделия вам поможет». «Может быть», – она думала, что у нас идет некий поединок по популярности, – но ошиблась. Оценив риски, я решил, что можно прогуляться и мне. «И меня возьмите». с улыбкой произнес я. «Фиделия, ты классная». Девушка так и застыла с открытым ртом. Кажется, я порвал шаблон. Но ничего против она не сказала. Противиться я не стал. Тут выяснилось, что время уже позднее и для первокурсников действует комендантский час. Однако будущие маги решили игнорировать этот факт. После пары минут обсуждений мы отправились туда, куда нас никто не звал. Глава 15. Подозревая, что проникновение в зал славы будет не совсем по правилам Хардена, часть людей все же передумала. Желающих набралось 7 человек. Через несколько минут мы шли по коридорам школы. «А почему тут так тихо?» – задала вопрос Крис, которая также неожиданно писанулась в дело. «И никого нет. Ты время видела? Ходить после отбоя запрещено», – пожала плечами Фиделия. «А слуги ночуют в отдельном здании». Крис побледнела. «Похоже, она увязалась за нами, что называется, за компанию, и не совсем понимала, куда и зачем идет, но теперь давать задний ход было уже поздно. Зато остальные от мысли о запретности прогулки только еще больше воодушевились. «Сюда», — кратко бросила Фиделия и махнула рукой. Вслед за ней все пригнулись и перешли на легкий бег. Так, двигаясь перебежками, мы вернулись в центральную часть замка. Поднимаясь по лестнице, внезапно для себя я зацепился взглядом за фигуру, идущей впереди Фиделии. В меру стройная, в меру фигуристая, она была действительно красивой девчонкой, и в будущем должна была стать настоящей красавицей. Вот же, ощутил я легкое смущение. Чертовы гормоны. То, что тело вносит свои коррективы в мои мысли и желания, я понял уже давно, но пока не решил, что с этим делать. Гормоны молодого парня могли начисто вырубить мозги, но с другой стороны, они же порой помогают подросткам спастись из крайне опасных ситуаций. Пока я раздумывал над этим, мы окончили подъем на один из верхних этажей. «Ао!» – восхищенно произнесла Крис, когда мы вышли с лестницы. Взгляду открылся зал, потолок которого был полностью застеклен, открывая темнеющее небо. Я осмотрелся. Помещение представляло собой действительно что-то, похожее на музей. По краям у стен стояли стеклянные витрины, где поблескивали какие-то медали и награды. Я перевел взгляд в центр зала. Здесь никаких экспонатов не имелось. Необычным был лишь пол, расчерченный странным образом. Это был круг, пересеченный прямой линией. Разметка была нанесена золотистой гравировкой, что придавало некоторую торжественность. «Это разметка для дуэлей», — произнесла Фиделия, кивнув на золотые полосы. «Ао!» — вновь послышались воодушевленные возгласы однокурсников. Восхищенные, все тут же разошлись, наслаждаясь достопримечательностями. Подойдя к ближайшей витрине, я невольно загляделся на самый большой кубок. Взгляд пробежался по выгравированным надписям. Приз за первое место в высшем европейском турнире магодуэлинга. Команда Харден. 1975 год. Тут же было черно-белое фото. Оно запечатлело 5 магов в форме, похожей на харденскую. Замерев, они стояли на какой-то площадке, которая была расчерчена точно так же, как центр зала. «Для выпускников государственной школы это действительно полезный спорт», — отметил я. Награды и картины, изображающие спортсменов прошлого, дышали историей. Наблюдение заворожило меня. Переходя от стенда к стенду, я все больше погружался в прошлое Хардена. «Раньше у них наград было побольше», — отметил я очевидный факт. «Похоже, слухи о некоем запустении последних лет имеют под собой вполне реальную основу».